Дверь трактира отворилась, и гигантская тень сыщика Фламбо легла на столик. Отец Браун представил его даме в своей мягкой, неназойливой манере, упомянув про его опыт и отзывчивость в подобных делах. И вскоре, сама не замечая, как это получилось, девушка пересказывала свою историю с самого начала уже двум слушателям. Поклонившись и садясь за столик, Фламбо протянул священнику клочок бумаги. Отец Браун с некоторым удивлением взял его и прочел. «Кэп до Уэгга-Уэгга, 379, Мефкинд-Авеню, Путни». Девушка между тем продолжала. «Пока я поднималась вверх, по крутой улочке к своему дому, в голове у меня стоял туман. Не рассеялся он и тогда, когда я, наконец, дошла до дверей дома и на ступеньках увидела молочный бидон и человека с кривым носом. Бидон дал мне понять, что прислуга уже ушла, а Артур, погруженный в мрачные раздумья, в мрачном одиночестве, в своем мрачном кабинете, естественно, звонков не слышит. Итак, в доме помощи ждать было не от кого, кроме как от брата, а его помощь означала погибель для меня. В полном отчаянии я сунула 2 шиллинга в руку омерзительного существа и пробормотала, чтобы он заглянул через несколько дней, когда я все обдумаю. Он удалился с недовольным видом, но послушнее, чем я ожидала. Может быть, он еще не успел прийти в себя после падения. Я с каким-то мерзким, мстительным чувством следила, как удаляется его спина, на которой белела нашлепка песка. Примерно через 6 домов он завернул за угол. Только тогда я отперла дверь, вошла, согрела себе чаю и попыталась привести мысли в порядок. Я уселась в гостиной у окна, выходившего в сад, освещенный предзакатным солнцем. Человек или монстр, которого я недавно отослала прочь, стоял неподвижно посередине сада. Конечно, мы все читали уйму книг про мертвеннолицых призраков во мгле, но этот призрак был в 1000 раз страшнее тех. Однако, заметив, что я шевельнулась, он тут же повернулся и выбежал вон через заднюю калитку, распахнутую настежь, через которую он, несомненно, и проник в сад. Робость эта так не походила на дерзость, с какой он вошел в воду, что я вздохнула свободнее. Я вообразила, будто он по какой-то причине боится встречи с Артуром. Как бы там ни было, я совсем успокоилась. Пообедала в приятном одиночестве, а Артура, когда он наводил порядок в музее, тревожить не полагалось. И мысли мои, обретя некоторую свободу, умчались к Филиппу, да там, видно, и остались. Я сидела с блаженной улыбкой, тупо уставясь на другое, незанавешенное окно, за которым к этому времени окончательно стемнело, и оно чернело, как грифельная доска. Мне почудилось, что снаружи к стеклу прилипло что-то вроде улитки, но, вглядевшись, решила, что скорее это похоже на человеческий палец, прижатый к стеклу, что-то вроде слегка изогнутого большого пальца. Страх и отвага проснулись во мне одновременно. Я бросилась к окну и отпрянула со сдавленным криком, который услыхал бы любой, кроме Артура, ибо это был не палец, равно как и не улитка. Это был побелевший кончик кривого носа, приплюснутый к стеклу. Лицо и широко раскрытые глаза, сперва неразличимые во тьме, показались мне потом мертвыми, как у привидения. Пожалуй, лучше всего было все-таки пойти к Артуру. Раз это чудовище, как кошка, кралось вокруг дома, у него могли быть намерения и похуже шантажа. Позже брат мог выгнать меня из дома, проклясть вовеки, но сейчас, сразу, он, будучи джентльменом, защитил бы меня. Кресло стояло пустое, брата в комнате не было. Но зато человек с кривым носом нагло, не снимая цилиндра, сидел под лампой и преспокойно читал одну из книг брата, явно дожидаясь его возвращения. Лицо его было покойно и сосредоточенно, но кончик носа по-прежнему казался самой подвижной его частью и как будто только что перекинулся вправо. Кажется, я закричала пронзительно и протяжно, но это несущественно. Важнее другое. Я отдала ему все свои деньги, в том числе и порядочную сумму в бумагах, которую, кстати говоря, я не имела права трогать, хотя они и принадлежали мне. Наконец, он убрался прочь с лицемерно тактичными и многословными извинениями. А я села, понимая, что теперь меня постиг полный крах. И однако той же ночью по чистой случайности пришло спасение. Артур, по своему обыкновению, так внезапно уехавший в Лондон за покупками, воротился поздно, сияя от счастья, так как ему удалось закрепить за собой еще одно сокровище, способные украсить даже фамильную коллекцию Карстерсов. Артур находился в таком приподнятом настроении, что я чуть-чуть не созналась в изъятии драгоценной жемчужины коллекции, но у меня ничего не вышло. Он был так полон собственных планов, что все прочие темы его не интересовали. Поскольку сделка могла еще в любой момент сорваться, он настаивал, чтобы я немедленно уложила чемодан и отправилась вместе с ним на квартиру, которую он уже снял в Фулэме, желая находиться как можно ближе к антикварной лавке. Так, неожиданно для себя, я бежала чуть ли не самой глубокой ночью от своего врага, но тем самым и от Филиппа. Брат проводил много времени в Южно-Кенсингтонском музее, а я, пытаясь создать себе видимость самостоятельной жизни, поступила в платные классы живописи. Сегодня вечером я как раз возвращалась с занятий, как вдруг увидела, что по длинной улице навстречу мне движется этот ходячий мертвец. Дальше все было так, как предположил вот этот джентльмен. Мне осталось сказать только одно. Помощи я не заслуживаю, на наказание не жалуюсь, сомнению его не подвергаю. Оно справедливо, так и должно было случиться. Но я до боли ломаю себе голову над вопросом, как это могло произойти? Откуда идет наказание? Проблема небывалая, — согласился Фламбо. Решение и подавно, — довольно хмуро заметил отец Браун. Мисс Карстерс, будете ли вы дома, если мы заглянем к вам в Фулэм часа через полтора? Девушка молча взглянула на него, потом поднялась, натягивая перчатки. — Да, — сказала она, — я буду дома. И в ту же минуту покинула трактир. К вечеру сыщик и священник, продолжая обсуждать этот случай, как будто беседа и не прерывалась, приблизились к дому в Фулэме, дому, надо сказать, отнюдь неподобающему для членов семьи Карстерс даже в качестве временного жилья. «Разумеется», — говорил Фламбо, — «человек поверхностный подумал бы в первую очередь о таинственном австралийском братце. Ведь однажды он уже в чем-то попался. Теперь так же неожиданно вернулся на родину и вообще должен иметь именно жалких соучастников. Но я отказываюсь понять, как он оказался замешан в этом деле. Разве только... — Что? — терпеливо спросил его спутник. Фламбо понизил голос. — Разве только возлюбленный тут тоже замешан? И он-то и есть главный негодяй. Австралиец знал, что Хоукеру хотелось иметь монету. Но одному черту известно, как брат мог разнюхать, что Хоукер ее получил. Разве только Хоукер подал сигнал на берег ему или его помощнику. — Вы правы, — почтительно подтвердил священник. — А заметили вы еще одну вещь? — с энтузиазмом продолжал Фламбо. — Этот Хоукер слышит, как досаждают его любимой, но ничего не предпринимает, а наносит удар, только добравшись до мягких песчаных дюн, где ему легко сыграть роль победителя в притворной драке. Если бы он ударил противника на камнях, он рисковал покалечить его. — И опять вы правы, — отец Браун кивнул. — А теперь начнем сначала. Тут требуется несколько участников. Не слишком много, но и не менее трех. Для самоубийства нужен один участник, для убийства — два, для шантажа, по крайней мере, три. — Почему? — кротко спросил священник. — Ну как же! — воскликнул его друг. — Один, чтобы было кого разоблачать, второй — кто угрожает разоблачением, и по меньшей мере еще один, для кого разоблачение явится ударом. После долгой паузы отец сказал: «Вы делаете логическую ошибку. Три человека нужны как носители идеи, но агентов достаточно двух». «Как это понимать?» «Почему бы шантажисту, — продолжал отец Браун тихим голосом, — не внушать жертве страх перед самим собой? Предположим, жена становится поборницей трезвости и тем самым заставляет мужа скрывать, что он посещает трактиры, а потом сама пишет ему измененным почерком шантажирующие письма, угрожая открыть все жене. Какая разница, кто пишет? Или, предположим, отец запрещает сыну играть на деньги, а потом в переодетом виде угрожает юноше родительским гневом. Предположим... Но вот мы и пришли, мой друг. — Боже мой! — воскликнул Фламбо. — Неужели вы думаете? Кто-то проворно сбежал по ступенькам, и в золотистом свете фонаря друзья увидели профиль, носивший бесспорное сходство с профилем на римской монете. — Мисс Карстерс, — сказал Хоукер без дальнейших церемоний, — не хотела входить в дом, пока вы не придете. — Скажите, — доверительно заметил отец Браун, — а вам не кажется, что для нее самое лучшее — вообще не входить туда и оставаться под вашей защитой? Видите ли, я, пожалуй, догадываюсь, что вы уже догадались обо всем сами. — Да, — понизив голос, ответил молодой человек. — Я догадался еще на дюнах. Потому-то я тогда и ударил его на мягком песке. Взяв ключ от входной двери у девушки и монету у Хоукера, Фламбо впустил всех внутрь и быстро прошел в первую гостиную. В ней находился только один человек. Тот, кого отец Браун видел из окна трактира, стоял теперь, прижавшись к стене, словно загнанный зверь. «Мы пришли, — вежливо сказал отец Браун, — вернуть эту монету владельцу». И он показал на человека с кривым носом. Фламбо вытаращил глаза. «Он что, нумизмат?» — спросил он. «Это мистер «Артур Карстерс», — уверенно сказал священник. «Он коллекционирует монеты несколько странным образом». Человек так ужасно побледнел, что кривой нос выделялся теперь на его лице как некая самостоятельная комическая деталь. Он вдруг повернулся и вышел в соседнюю комнату, с силой захлопнув за собой дверь. «Остановите его!» — закричал отец Браун, бросаясь вперед и налетая на стул. Со второго рывка Фламбо распахнул дверь, но было уже поздно. В мертвой тишине Фламбо прошел через комнату и позвонил по телефону доктору и в полицию. Пустой лекарственный пузырек валялся на полу. Поперек стола лежало тело человека в буром халате, прямо на лопнувших, прорвавшихся пакетиках из оберточной бумаги, откуда сыпались и раскатывались никакие не римские, а самые современные английские монеты. Священник взял у Фламбо и поднял вверх бронзовую голову Цезаря. «Вот и все, что осталось от коллекции Карстерсов», — сказал он. После довольно длительной паузы он продолжал со своей более чем обычной мягкостью. «Завещание, которое оставил дурной отец, было жестоким, и, как видите, сын затаил обиду. Он ненавидел оставленные ему римские деньги и все сильнее любил обыкновенные деньги, которых был лишен. Он не только понемногу, штука за штукой, распродал всю коллекцию, но также понемногу опустился до самых недостойных способов добывать желанный металл, вплоть до того, чтобы в переодетом виде шантажировать своих родных. Он шантажировал своего брата, вернувшегося из Австралии, за его давнишний забытый проступок. Для этого-то он и взял кэп до Уэгга-Уэгга в Путни. Он шантажировал сестру за кражу, которую один он мог заметить. Кстати, поэтому у него и смогла возникнуть та сверхъестественная догадка, когда он стоял так далеко от них на дюнах. Бывает, что силуэт или поза, как бы вы удалены ни были, скорее напомнят вам кого-нибудь, чем умело загримированное лицо вблизи. Опять наступило молчание. «Вот так штука!» — проворчал сыщик. «Выходит, великий нумизмат и коллекционер был обыкновеннейший скряга». «А так ли уж велика разница?» — спросил Браун все тем же странно терпеливым тоном. «И что есть плохого в скряге, чего бы не было в коллекционере? Что в них плохого, кроме «не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я...» Однако надо пойти посмотреть, как чувствуют себя бедные молодые люди. «Я подозреваю», — отозвался Фламбо, — «что, несмотря ни на что, бедные молодые люди чувствуют себя превосходно».